У меня осталось 2,5 сотни единиц духа, плюс еще 2 в Фениксе. Конечно, хотелось приберечь силы для помощи в сражении, но не будем жадничать. Времени мало, вперед, за моей добычей. Я вновь призвал огненного исполина, на этот раз, правда, 3-го класса. Вражеский смерч бессильно скользнул по телу гиганта, но не сумел причинить хоть сколь-либо серьезного ущерба. Я сделал 3 стремительных шага к из последних сил бегущему аватару, плюнув на оставшуюся позади противницу. Тот, оглянувшись, с ужасом взглянул на меня и прыгнул вперед, спеша укрыться среди своих слуг. И тут откуда-то со стороны вылетел тонкий луч света. На мгновение мое сердце дрогнуло. Неужели у меня прямо из-под носа увели мой трофей? Но в следующую секунду я облегченно выдохнул. Луч буквально выжег правое плечо аватара, вместе с рукой и остатком крыла, но тварь осталась жива. Со злорадной улыбкой я буквально нанизал и прибил к земле огненной глифой раненого и уже беспомощного противника. Благо, мы уже были явно за пределами территории, под которой еще могли располагаться подземные убежища. Так что я без зазрения совести направил всю мощь взрыва в тело врага, не опасаясь последствий. Тряхнуло прилично. Очередная яркая вспышка осветила все вокруг. Система поздравляет вас с убийством аватара Вельзевула. Система довольна скоростью, с которой вы приступили к выполнению принятого вами задания. Зачистите ваш регион от сектантов, уничтожьте анклав Арфа и задание будет завершено. За убийство Вельзи мне дали 11 уровней. Это было куда больше, чем я рассчитывал, но тут, скорее всего, дело в том, что он обладал осколком семени трансцендентности. За обычного полководца, даже почти 200 уровня, мне бы отвалили явно меньше. Если гибель божества и как-то сказалась на отрядах сектантов, то я этого не заметил. Враги дружно навалились на меня, и я был вынужден отражать десятки ударов разом. Однако отступать я сейчас не собирался, впереди лежал лут, выпавший из убитого аватара, и позволять его прикарманить этому сброду в мои планы не входило. Я призвал пепельный шторм, и рывками помчался к спешащим на место гибели своего лидера врагам. Явно не ожидавшие от меня такой прыти сектанты были погребены бурей раскаленного пепла. Я обнаружил неожиданный плюс этого навыка. Раскаленный прах проникал в малейшие зазоры между вражескими барьерами и убивал врагов десятками. В относительной безопасности были лишь обладатели личной защиты среднего ранга, но таких было не слишком много. Мой удар исчерпал себя буквально за десяток секунд, но от 200 вражеских бойцов осталось лишь чуть больше половины. Выжившие стояли разрозненными кучками, безо всякого подобия строя, и я ворвался в их строй, словно волк в стаю овец. Уворачиваясь от большинства атак, я метался между пытающимися отойти и перегруппироваться сектантами. Каждый удар моей глефы обрывал чью-то жизнь, вся сила моего огненного плаща была сосредоточена на защите. Наконец пригодилась личная защита, давно мной позабытая. Доспех давал из окружающей среды дополнительные 50 единиц прочности этому навыку. 80 единиц защиты лишними сейчас явно не были. Не знаю, сколько времени это заняло, но враги, наконец, дрогнули и обратились в бегство. И вовремя, после боя с Вельзевулом моя энергетика получила немало повреждений, да и духа оставалось уже немного. Еще бы чуть-чуть, и отступать пришлось бы уже мне. На высокоранговые атаки я пока был не способен. Не теряя времени, я спрыгнул в оставшуюся от моего последнего удара воронку. Я рассчитывал в первую очередь найти клинок погибшего аватара, но как раз его тут и не было. Уверен, оружие пережило мой удар. Видимо, в момент взрыва его отбросило куда-то в сторону. Вместо меча тут обнаружилась небольшая коробочка с лутом. Я торопливо активировал ее волей и взял в руки странный кристалл. Не тратя времени на чтение описания, я мощным прыжком, усиленным при помощи пламени, вылетел из 10-метровой ямы, ставшей могилой аватара. Я побежал в сторону отступающих к последнему кольцу стен отрядом Гранда. Люцилла куда-то пропала, видимо, решив не искушать судьбу в попытках отомстить за погибшего хозяина. Я выиграл поединок и прикончил врага. По идее, можно было бы и уносить ноги. Но как я мог уйти сейчас, когда Гранд, мое детище, ради которого я даже Володю с остальными убил, задыхался, сражаясь с врагами из последних сил? Куда более слабые бойцы, в большинстве своем даже без эволюционного ранга, стояли насмерть, даже не пытаясь бежать. Чем я хуже? Возможно, если шансов не останется совсем, я избегу. Но пока есть хоть призрачная надежда на победу, я буду за нее драться. Андрей. Сука, ну как все так обернулось? Каким образом Рус сумел одолеть Вельзевула? Ведь я видел его лично, на себе ощущал мощь этого существа. Каких же высот достиг Руслан за это время, раз ему по силам оказалось одолеть такого противника? Жаль, мое копье света немного промахнулось. Слишком велико было расстояние, и слишком узким оказался радиус поражения. За участие в убийстве аватара от системы пришло сообщение. За помощь в бою с аватаром Вельзевула система готова дать вам шанс стать истинным полководцем. Не упустите эту возможность, иначе так и останетесь неполноценной формой эволюции. Выходит, Руслан не врал, когда говорил, что я ущербен. Собственно, я и сам об этом уже догадывался. Примерно через минуту после первого применения копья света я начал чувствовать резкое ухудшение своего состояния. Если бы не вызванный мной спецотряд, вовремя пришедший мне на выручку, Кирилл бы легко меня прикончил. Однако мои подоспевшие бойцы вынудили вулкана бежать. Сейчас я, в окружении своих бойцов, с трудом стоял, опираясь на копье, в районе ворот третьего кольца стен. Я чувствовал себя отвратительно. От мерзкой слабости дрожали ноги и тянуло под ложечкой, в висках стучали кузнечные молоты, раскалывая череп. Странно, ведь запас духа был на 3/4 полон, особых травм я не получал, даже воли еще было 2/3 от общего объема. Мы стояли, наблюдая, как защитников Гранда прижимают к цитадели войска братков и сектантов. Со мной были первая рота и спецотряд, состоящие из исключительно преданных мне бойцов. И тех, и других я заранее отправил в рейд, приказав затаиться и ждать указаний в окрестностях. Они были моей страховкой, и, как оказалось, это было верное решение. Люцилла все-таки меня обманула, атаки на Гранд в том плане, на который я изначально соглашался, не было. Меня даже не предупредили о том, что они подтянут сюда свои силы. Видимо, рассчитывали в процессе переворота серьезно проредить мои силы, чтобы я был сговорчивее в дальнейшем. А может и вовсе собирались перебить всех, а гражданских принести в жертву. Вельзевул действительно обожал человеческие жертвоприношения, черпая из них силы. Меня передернуло при воспоминании о церемонии, которую я однажды все же был вынужден наблюдать. Секс, наркотики и море крови. Как раз на случай, если мои союзники решат устроить что-то подобное здесь, на моей территории, я и припрятал эти 150 лучших воинов анклава. Мне подчинялась действительно элита, с лучшим снаряжением и лучшими навыками. Эти 150 воинов вполне были способны изменить исход любого боя. Однако все мои планы пошли коту под хвост. Появление Руслана и Кирилла, с его орденом, позволило выжить Алене и организоваться для сопротивления ее отрядам. Плюс к ним еще и сомневающиеся из числа вольных рот примкнули, вместе с более чем с половиной бойцов первого и второго батальонов. В общем, повторить почти бескровный переворот, устроенный в свое время Русом, мне не удалось. И теперь мы оказались в очень шатком положении. Кто бы сейчас ни победил, мы для них окажемся врагами и предателями. Я точно уверен, что среди сектантов найдутся те, кто видели, кто именно под конец атаковал их кровожадного башка. И даже если я сейчас развернусь и уйду отсюда со своими людьми, мне этого не забудут. Покинуть же регион сейчас было невозможно, я своими глазами видел непреодолимую завесу, поднимающуюся к самым небесам, по его границам. И когда она исчезнет, да исчезнет ли вообще, было неизвестно. Да и, если уж быть откровенным, я не хотел бросать почти на верную гибель людей, чьим лидером являлся до этого дня. Я еще не настолько зачерствел душой. Надо что-то делать, Андрей, сказал стоящий рядом айсберг. Там и наши близкие есть, в подземных убежищах. Если мы не поможем сейчас одной из сторон, потом нам конец. Думаю, не я один видел, откуда вылетел тот белый луч, попавший в ангелочка. Знаю, ответил я. Принятые мной зелья, весьма дорогостоящие, начали, наконец, действовать. Слабость быстро отступала под напором допинга. Приготовьтесь атаковать сектантов с братками в тыл. Мы поможем нашим. В конце концов, несмотря ни на что, Гранд был мне очень дорог. Да, можно сказать, что я предал его, перешел на сторону врагов. Но цель у меня была лишь укрепить и возвеличить наш анклав. Я хотел объединить всех людей в регионе, а затем прикончить крылатого и верхушку сектантов. И центральное место в моих планах было именно у нашего анклава. Скорее всего, мне не простят содеянного. Вряд ли хоть кого-то заинтересуют мои мотивы, а даже если и заинтересуют, они точно не смогут послужить мне оправданием. Вполне возможно, что после боя, даже в случае победы, меня прикончат те, кому я сейчас иду на помощь, и не могу сказать, что они будут неправы в своих действиях. Моя ставка на быструю и почти бескровную победу не оправдалась, и я готов понести ответственность за содеянное. Главное, чтобы всю вину возложили на меня, а не на моих людей, что доверились мне и из-за этого оказались в этом дерьме. И для того, чтобы это стало возможным, надо спасти все, что осталось от Гранда. В атаку. Скомандовал я, делая первый шаг. Глава 21. Интерлюдия 1. Разброд и шатание. Хельга. Я смотрела в спину уходящего Руслана, пока его высокая фигура не скрылась среди деревьев и кустов. Он уходил один, в сторону Гранда, и от его вида веяло какой-то мрачной решимостью. Не знаю, что он в очередной раз задумал, но уверена, это очередная авантюра, связанная с войной. Работа сегодня совсем не ладилась, мысли постоянно возвращались к прошедшей ночи. Закончив с раненым котом, получившим повреждение энергетики, я вздохнула и огляделась. Пока по моему профилю пациентов не было, с остальными справились бы и другие. Я встала и обратилась к ассистировавшим мне девушкам. «Позовете, если будет что-то срочное. Я пока отдохну», — сказала я. «Хорошо, Хель», — ответила мне Настя, старшая из девчонок. Я неторопливо пошла к дереву, думая о своем. Вообще, изначально мне Руслан очень не понравился. Самоуверенный, агрессивный, абсолютно не ценящий даже человеческую жизнь эгоист. Именно такое впечатление он производил. Помощь кому-то просто так, не смешите. В лучшем случае за отдельную плату. А что он сделал с несчастным дядей Митей? Я невольно вспомнила рассказ Светы. Мне стоило немалых усилий выпытать у нее эту информацию. Но в конце концов она сдалась и рассказала. Он пытал его, Хель, мрачно сказала тогда Света. Он ломал ему по одному пальцы, выдирал небольшими кусками мяса из тела и тут же прижигал раны, чтобы не дать истечь кровью. Потом он начал их вообще отрывать. И знаешь, он явно получал от этого удовольствие. Я не говорю даже о выражении лица, от его воли шло такое чувство удовлетворения. Я видела его в бою, не торопясь, тщательно подбирая слова, говорила она. «Тогда, в походе на братков, мы так называем членов вольного братства», уточнила она, заметив мой недоуменный взгляд. «Так вот, тогда, незадолго до боя, мы поймали вражеских дозорных. Он угрозами и шантажом заставил сперва лидера этих бедолаг согласиться перебить всех своих ради свободы, а затем сказал остальным, что если они его, то он отпустит всех. В итоге те устроили бой ради того, чтобы выжить. Я уже тогда заметила, что это доставляет ему удовольствие». Света замолчала на некоторое время. Повисла тишина. Я терпеливо ждала продолжения, и женщина, вздохнув, наконец продолжила. Но он сдержал свое слово. Он отпустил выживших, хотя ему никто слова бы поперек не сказал, убей он их тогда на месте. И в дальнейшем я заметила, он всегда держит данное слово. Он обещал вытащить твою сестру, значит, он в лепешку расшибется, но сдержит обещание. Понимаешь, подруга, тут еще такое дело, у него отрицательная воля, а все обладатели этого типа воли, которых я знаю, довольно импульсивные люди со своими тараканами в голове, но при этом у каждого из них имеется что-то вроде собственного якоря, принципа, которому они стараются никогда не изменять. Этот принцип и удерживает их психику от скатывания в полный хаос. Он может быть один или их может быть несколько, но они всегда имеются. Насколько я поняла, именно верность обещаниям является одним из принципов мясника. Да и в любом случае, у нас просто нет других вариантов. Так в итоге и вышло. Он договорился со своим отрядом, что те тоже отправятся вместе с ним. С трудом залатав его покореженную энергетику, я была вынуждена ждать. В итоге он сдержал слово. Ко мне привели испуганную, избитую, психологически травмированную, но тем не менее живую Вилму. Тогда мое мнение о нем и начало меняться. В итоге, к моменту, когда они вчера ушли в поход на территорию козлоногих, Руслан уже не казался мне монстром. Узнав его получше, я увидела, что это был, по сути, далеко не злой человек. Просто такое поведение было его ответом изменившемуся миру, не прощавшему слабость. За время, проведенное в мирном, он стал значительно терпимее к людям. И вчера, в минуту его слабости, когда он отбросил часть своей брони, он предстал мне совсем в ином свете. Передо мной был молодой мужчина, повидавший слишком многое за короткий срок и уставший от постоянного напряжения, но тем не менее сильный духом и готовый защищать то и тех, что ему дорого, любой ценой и любыми способами. И я, невольно, потянулась к нему, но вместе с тем я понимаю, что он, к сожалению, никогда не сможет отказаться от пути войны. В нем есть что-то, что постоянно толкает его вперед, к новым горизонтам, к новым врагам и друзьям, в самую гущу событий. И я не смогу его удержать здесь, со мной. И теперь я не знаю, как со всем этим быть. Попытаюсь быть навязчивее, лишь оттолкну его. Да и я считала это унизительным для себя, вешаться ему на шею, как какая-то курица, вцепившаяся в член. Но и так легко выкинуть его из головы тоже не выйдет. В моей жизни было всего несколько мужчин, и с момента апокалипсиса он стал первым. И мне не хотелось от него отказаться. Так и не придя ни к какому выводу, я еще немного побродила, пока прибежавшая Настя не сообщила, что требуется моя помощь. Карина. После слов Руса о войне мы еще некоторое время сидели молча. Первым заговорил Витя. Он явно преувеличивает. И откуда столько пафоса? Война нас всех настигнет, тоже мне. Недовольно заявил он. Ничего этого бы не было, если бы он не потянул нас с собой из Гранда. Разве нам плохо жилось? Только все устаканилось в анклаве, как он решил уйти. И ради того, чтобы ему энергетику подшаманили, мы подписались под вот это вот все. В общем, ушел, и хрен с ним. Вот ты как заговорил, сучиныш, рассерженно прошипела Света. Что ж об этом не сказал, когда договаривались о рейде с игроками? Какого хуя так радовался, когда тебе самому сделали это улучшение? А теперь, как что-то пошло не так, нашел на кого всех собак повесить. Да ты, сядь и заткнись, рыкнула я на вскочившую женщину. Ты вообще, приблуда левая, сама нас сюда затащила. Не охуела ли, голос тут повышать? Хер ли с ним тогда не пошла, если не согласна с нашим мнением? Я понимала, что слишком резко отреагировала на слова Светы, но задевать Витю я никому позволять не намерена. Она права, Карина, неожиданно поддержал девушку Денис, с неприязнью глядя на Витю. Если ты считаешь виноватым во всем Руса, почему не сказал ему это в лицо? Обратился он к нему. Хер ли ты нас сейчас лечишь? Он глядел на Витю с каким-то годливым любопытством, словно человек, обнаруживший целую кучу дерьма в музее на выставке. Меня начало бесить, что разговор сворачивает куда-то не туда, но Денис, не Света, его одной фразой не заткнешь, он в отряде с самого начала. Ну ты-то, конечно, всем доволен, едко ответил Витя. Ты же с этой Вилмой ебешься, на ребят тебе похуй. Народ, хватит, начал я, желая увести разговор от скользкой темы, но Денис, все с тем же видом, спокойно ответил Вите, не обращая внимания на мою попытку. Ебут тебя, а мы любовью занимаемся, это во-первых. Я шел одним из последних, прикрывая отряд, когда Карина выдохлась. А ты, малолетняя из цикла, летел впереди всех. Это во-вторых. Знаешь, почему ты Руслану ничего не смог сказать? Спросил он. И тут же, не делая паузы, сам же и ответил. Да именно потому, что зассал. Потому что знаешь, что если навыебываешься, командир тебя по земле, как кусок говна, которым ты и являешься, размажет. И за юбкой Карины от него не спрятаться, его она не заткнет и не остановит. И ты, повернулся он ко мне, раз этот щенок спит в твоей кровати, займись его воспитанием. Я не собираюсь терпеть его высеры. Еще раз что-то вякнет, ебло ему раскрошу. А ты немного на себя берешь, Дениска, зашипела я. Язык тебе, что ли, укоротить? Я ведь могу, ты же знаешь. Хватит, народ, подала голос молчавшая до того Даша. Какая разница, кто и насколько виноват? Важнее решить, что мы будем делать дальше. Какие идеи? Воцарилась тишина. Я и раньше, когда Рус лежал в коме, была скорее номинальным лидером спецотряда, им больше Андрей командовал. Потом, когда Рус очнулся, как-то само собой вышло, что он начал руководить нами. И те, кто решил уйти из Гранда, пошли именно за ним, а не потому, что это я позвала. В этом вопросе я себе не льстила, я не тот человек, что способен вести людей за собой. Так что сейчас я чувствовала себя не в своей тарелке, ведь формально, с уходом Руса, подобные вопросы ложились на мои плечи. Я с надеждой взглянула на Витю, может, он что предложит? В конце концов, это именно он подбил меня уйти из отряда Руса. Но мой парень молчал. Я с досадой поймала себя на мысли, что уже начинаю жалеть о том, что пошла у него на поводу. Действительно, ну вот ушел Рус, а дальше что? И дело даже не в том, что он весь такой из себя идеальный командир, нет. Просто он, как боец, сильнее меня, и наличие в отряде двух полководцев позволяло куда увереннее смотреть вперед. «Я остаюсь здесь», — первым заговорил Денис. «В жопу дальнейшие приключения. Тут девушка, которую я люблю, и это самая безопасная территория из тех, что сейчас имеются. На меня можете больше не рассчитывать». Витя порывался бросить что-то явно едкое, но я, положив ему руку на локоть, покачала головой. «Я не слишком многому научилась у Руса, но все же несколько вещей усвоила неплохо. И одна из них была правилом, что никогда не стоит пытаться удерживать в боевом отряде того, кто этого сам не хочет. А второй из его уроков гласил, не портит без нужды отношения с товарищами, даже бывшими. Я тоже остаюсь», — подала голос Света. «Ну, кто бы сомневался». Через минуту тишины стало ясно, что никто больше бежать с тонущего корабля не намерен. Денис со Светой молча встали и ушли. «Я с тобой, Карина», — сказала Аня. «Вот только тебе, Витя, действительно стоит за речью следить. В конце концов, хоть Рус и накосячил, но спас в итоге нас всех тоже он. То есть на погибших по его вине пофигу», — упрямо наклонил голову он. «Не пофигу. Именно поэтому мы тут, а не с ним. Но в рейд мы шли именно потому, что сами согласились на условия игроков. И вообще, не еби нам мозг, похую тебе на них», — возразила Даша. «Ну, тут возразить было сложно. Витя особой общительностью не отличался. Предлагаю еще денек-другой отдохнуть здесь и возвращаться в Гранд. Будем вольными рейдерами, ходить в рейды на территорию крысы и отдыхать сколько хотим. И никто нам будет не указ», — предложила я. «Не претендую на особую оригинальность, но ничего умнее в голову мне не приходило». Судя по тому, что возражений не последовало, остальным тоже. Наконец, мы с Витей остались наедине. Парень сел рядом и, обняв меня за плечи, притянул к себе. «Ты все сказала и сделала правильно, киса», — негромко сказал он. «Ты тоже полководец, а в рейтинге ты вообще намного выше, чем он. Хватит с нас пахать на кого-то, рискуя шкурой ради чужих хотелок. Мы сами все сможем и сами всего добьемся. Почему ты так не любишь Руслана?» — поинтересовалась я, еще теснее прижимаясь к нему. «Неужели ревнуешь? Но ведь я тебе говорила, что и он, и остальные уже в прошлом. Сейчас я только твоя». Витя, немного помолчав, все же ответил. «Меня бесит его самоуверенность. 2 недели пролежав в отрубе, что он сделал первым делом, придя в сознание? Пришел в бордель и отпиздил начальницу охраны, всего лишь потребовавшую от него стандартной оплаты за вход. Нормальный ход, а от его величества потребовали соблюдать правила. Ну охуеть теперь, а чего не убил сразу? Малыш, но я ведь рассказывала, как все было на самом деле», — возразила я. «Он психанул не из-за того, что от него денег потребовали, а потому, что она ему угрожать пыталась. Если бы он просто сказал, кто он, ничего бы подобного не случилось. Но хрен бы с этим, опустим этот момент. Другой вопрос тогда, с хера ли он так уверенно начал командовать? Зачем этот поход на братков было устраивать? И что это за реакция на критику? Вы меня не понимаете и не цените? Идите в жопу, я ухожу. Как инстасамка какая-то до конца света. Еще бы, блять, ляпнул какую-нибудь хуйню типа меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть, иу. Еще и так уверенно заявил тебе, что мы уходим с ним. Вообще ни капли, сука, не сомневаясь, что ты пойдешь за ним. Хоть бы, ради приличия, поинтересовался, что ты по этому поводу думаешь». Я молчала, не желая спорить. «Если попытаюсь объяснить, что я сама в свое время обещала всегда следовать за ним в благодарность за помощь с подавлением моего безумия, он лишь еще больше разозлится. Несмотря на то, что он очень умен для своих лет, во многом он еще ребенок. Я понимала, что он просто ревнует и завидует. Но пытаться переубедить его я уже не пыталась, поняв, что это бесполезно. Да и, откровенно говоря, доля истины в его словах присутствовала. «Хорошо, малыш, согласна. Давай уже сменим тему, а? Ну нам что, больше поговорить ни о чем?» — попросила я. Дальше продолжать разговор мы не стали. И до самого вечера мы просто наслаждались этим днем. До того момента, пока ночные небеса в направлении Гранда не озарила ослепительная вспышка пламени, на несколько мгновений разогнавшая ночной мрак. Глава 22. Раздор. Рус. Я бежал, уклоняясь от летящих со всех сторон ударов. Враги пытались замкнуть кольцо окружения вокруг цитадели, но какой-то особенно упорный отряд не позволял им этого, упершись на занятой позиции. Именно к ним я и двигался. Я почти не использовал навыки, экономя энергию. Лишь личная защита до крохи духа в Фениксе, для поддержания на огня на его лезвиях. Огненный плащ я деактивировал, так что убивать врагов пачками, акт «Былинный богатырь», не выходило. Очень выручали доспехи. Если бы не безумное усиление физических возможностей, полученное от дополнительных характеристик, я бы не сумел осилить прорыв сквозь вражеские отряды. К тому же и сама броня отлично держала удар, в чем я убедился, когда защитный навык истощился и в меня угодила пара молний третьего класса. Кираса даже не оплавилась, лишь изрядно нагрелась. Отряд развел барьеры чуть в стороны, образовав ненадолго брешь, пропуская меня внутрь. Несмотря на творящийся вокруг хаос, бойцы действовали на удивление слаженно, без излишней спешки и суеты. «Где ваш командир?» — поинтересовался я, отойдя в глубину строя. «Здорово, мясник!» — раздался голос справа от меня. Добил крылатую тварь, я повернулся и увидел перед собой Пашу. Он стоял, закинув булаву на плечо и внимательно глядя на меня. «Да, теперь это стадо осталось без своего ебучего башка», — ответил я, перекрикивая грохот сражения. «А вы чего тут встали? Не собираетесь к своим отходить? Неа, обороной такую битву не выиграть. Да и хер ли там ловить? Отцы командира у нас так себе, Алена да Миша», — сплюнул он под ноги. «Мы сделаем, что сможем, да уйдем на прорыв. Если ничего не изменится, то битва проебена». И тут к прижатым к цитадели отрядам пришла неожиданная подмога. Не знаю, откуда пришли новые бойцы, но около полутора сотни свежих, отлично экипированных бойцов пришлись как нельзя кстати, ударив в тыл врага. «А во, ветер переменился», — захохотал мой собеседник. «Ты смотри, что они творят». А поглядеть действительно было на что. Бойцы шли клином, окружив себя огромным количеством барьеров. Как минимум каждый третий боец держал защитный навык. Прямоугольные защитные навыки лежали внахлёст, образуя 3-4 слоя обороны. Для сравнения, даже роты Гранда имели лишь 2 слоя защиты максимум. У нападающих же вообще с этим обстояло грустно. Барьеры среднего ранга попадались лишь у трети, остальные довольствовались низким рангом. Все же чувствовалось, насколько Гранд богаче своих противников. Неожиданные союзники шли через войско врагов подобно раскаленному ножу сквозь масло. Атакующие навыки у них тоже были исключительно среднего ранга. Все-таки интересно, кто это такие? Кому под силу собрать столько мощных бойцов? Эти полторы сотни даже меня, на пике моих сил, сумели бы завалить без особых проблем. С появлением новых участников битвы сектанты и братки решили выложить последний козырь. 400 явно отборных бойцов во главе с полководцем сумели навязать равный бой неожиданному подкреплению. «Надо им помочь», — передал я волей сообщение Паше. «Перекричать тот грохот, что воцарился сейчас, я бы уже точно не сумел. Это Андрей со своими, Рус. Рискованно к ним идти, мы не знаем, что у них на уме», — проорал мне на ухо Паша. «Видно, передавать волей подробные сообщения он пока не умел. Я не буду так рисковать своими людьми». Я понимал позицию Паши, однако я все же решил довериться своему чутью. Да и в конце концов, это был Андрей. Он был первым моим другом со дня апокалипсиса. И мне хотелось бы верить, что он надумался. К тому же, он сейчас, что ни говори, сражался за нас. Я не стал пытаться уговорить Пашу. Сейчас каждый сам решает, что правильно, а что нет. Я получил 12 уровней за этот бой, 11 за аватара и еще 40 за всех убитых сектантов. Этого как раз хватило, чтобы поднять еще один, 12 уровень. Вкинув все очки в дух и вытянув последнюю сотню единиц из Феникса, у меня вышло 289 единиц духа. Я вышел за пределы линии барьеров и призвал огненного исполина 2 ранга. Навык формировался в разы медленнее обычного, с огромным трудом. Мне было больно проталкивать по пульсирующим от боли и повреждениям каналам энергию, но я заставил себя сделать это. Если мы сегодня победим, Хельга исцелит все мои травмы. Если проиграем, я, скорее всего, погибну. Встав в полный рост, я двинулся сквозь изрядно поредевшие ряды врагов. Сейчас в меня в основном били навыки низкого ранга, не способные причинить серьезных проблем. Меньше минуты мне потребовалось, чтобы дойти до места столкновения двух полководцев, Андрея и, судя по всему, князя. Мой былой товарищ явно проигрывал схватку. Своей волей я ощущал, что его энергетика страшно перегружена и не способна применять навыки высокого ранга. Не знаю, как он умудрялся все еще держаться и использовать высокоранговые навыки, но долго так не протянет. Их битва не была дуэлью, как моя с Вельзевулом. Обоих полководцев поддерживали и прикрывали собственные отряды. Я вмешался в момент, Когда схватка достигла своего апогея, и весы противостояния зависли в хрупком равновесии, с размаху рассекаю ледяное облако, выпускаемое князем, и пробиваю барьеры его прикрытия. Мой удар мгновенно прикончил нескольких противников, но сам полководец уцелел. Дальше чаша весов сражения склонилась в нашу пользу. Я напирал своим мощнейшим навыком, бил по барьерам, топтал и атаковал глифой врагов, не забывая давить врагов волей. Отряд Андрея поддерживал мое наступление, и в течение 3 минут, которые я сумел продержать навык активированным, стало очевидно, что победа за нами. Поняли это и наши враги, однако, к моему удивлению, сдались они далеко не сразу. Бой уже распался на отдельные схватки, и я рубился наравне с остальным, вложив последние крохи духа в личную защиту. Это была тяжелая, опасная схватка, когда тот факт, что ты полководец и обладатель могущественных навыков, уже почти ничего не решает, ибо у тебя банально нет энергии, чтобы их использовать. Выручало только то, что физическими возможностями я превосходил своих врагов в 3-4 раза. Самого князя я так и не увидел, да и превратить победу в полный разгром противника мы не сумели, враги отходили достаточно организованно, а сил на преследование у нас уже не осталось. Когда силы братков и сектантов покинули территорию третьего кольца стен Гранда, мы остановились. «Мы пришли за нашими близкими», — обратился ко мне мрачный айсберг. «Позволь забрать их, и мы вас больше не побеспокоим». Я окинул взглядом усталых, мрачных людей. Как-то не вяжется их поступок с тем, что они продавшиеся сектантам с потрохами уроды. «Нужно поговорить с Андреем». «А чего ты у меня разрешение спрашиваешь?» Пожал я плечами. «Алена с Андреем тут власть. Я, если ты вдруг забыл, сейчас никто». Троица Андреевых генералов переглянулись. Ко мне обратился камень. «Ты и сам знаешь, что с этого ты снова так же влиятелен, как они. Предлагаю обмен. У нас в плену ваша девка, та, что в доспехе стража и с глифой. Мы вам ее, а вы нам наших родных. Идет Лина, мать ее, молния. И как она умудрилась попасться. Чисто качеством экипировки и общей энергетикой она любого из этой троицы раза в 1,5 превосходит. Ну да похуй, мне какое дело? Приведите Андрюху. Я, конечно, все понимаю, но такие вопросы решать надо не с вами», — покачал я головой. Откуда-то из глубины строя вывели Андрея. Выглядел он так себе, из-под шлема на меня смотрело бледное, как у вампира, лицо, из носа и глаз текли тонкие струйки крови. Он практически висел на плечах двух бойцов, поддерживающих его с боков. «Хуево выглядишь, брат», — нарушил я напряженную тишину. «Кто тебя так?» «Можно сказать, что сам себя», — тихим, сиплым и полным усталости голосом ответил Андрей. Каждое слово давалось ему с явным трудом, глаза так и норовили закатиться, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Тем не менее, он изо всех сил старался говорить ровно и четко. «Как ты и сказал, полководец из меня вышел весьма ущербный. 2 применения навыка 2-го ранга, и вот мое состояние». Вновь воцарилась тишина. Я не знал, что сейчас сказать былому другу и товарищу. Мне было больно видеть его в подобном состоянии. Как и сказали мои подчиненные, у нас всего одна просьба, позволь им забрать родных. Сам я готов сдаться и предстать перед судом, нарушил он неловкое молчание. Я полностью осознаю тяжесть своих проступков, и готов понести за них всю ответственность. Никто мне ничего не сказал, но я невольно почувствовал возросшее напряжение. Оглянувшись, я увидел спешащих к нам Алену, Мишу, Пашу и прочих, вместе с их отрядами. «Сложите оружие, предатели», — потребовал Миша. «Они не твои пленники», — ответил я раньше, чем кто-либо успел хоть что-то сказать. «И вообще, они не обязаны ничего складывать. Андрей и его люди спасли нам жизнь. Мы бы не оказались в подобном положении, если бы не эти педрилы», — повысил голос Миша. Смотрю, ему моча в голову ударила на радостях от победы. Уже видит себя в роли командующего армией Гранда. Это он торопится с выводами, слишком торопится. Алена, как и всегда в подобных ситуациях, молчала, предпочитая выжидать. Она не торопилась лезть в перепалку, рассчитывая, видимо, как и обычно, загрести жар чужими руками. Из действительно значимых людей сейчас присутствовал еще и Кирилл. От него веяло нетерпением, но, тем не менее, в этот вопрос он лезть явно не собирался, всем своим видом демонстрируя, мол, это ваше дело, сами разбирайтесь. Мы бы оказались в этом положении в любом случае. И, возможно, дойди до конфликта позже, их божок, которого я прикончил, был бы мне не по зубам. и вас бы тут всех размазал. Повторяю, эти люди спасли наши жопы в самый ответственный момент, что бы там ни было до, но одним этим они уже доказали, что зла Гранду не желали. А то, что вы с Андреем власть поделить не смогли мирно, это уже другой вопрос, и притом довольно спорный, как по мне. Кое-кто, повернулся я к Алене и зло посмотрел ей в глаза, явно преувеличила в моих глазах степень предательства Андрея и его людей, сильно преувеличил, так что повторяю, никто ничего складывать не будет. Ну давай, поведись на провокацию, красавица, дай мне повод растоптать твою репутацию. К счастью или сожалению, но мой замысел был слишком очевиден для девушки, и она ничего не ответила, лишь яростно сверкнула глазами. Да, дорогуша, именно так, Рус решил вернуться с концами, и оставлять тебя единоличной хозяйкой положения не намерен. Командир, но ведь остальные, те 500, что все же участвовали в мятеже, были именно из числа их подчиненных, заметил Валера. Блять, ну кто тебя хлеборезку открывать просил? Ну что ж, тогда предлагаю следующее, они забирают родных и мы с ними уходим, зло ответил я, чувствуя закипающий гнев. Будем считать это платой за то, что они вернулись и спасли вас. Ну, и моей платой за то же самое, сказал я. И, увидев довольные улыбки Алены и Миши, яростно взревел, используя волю. А вы можете и дальше играть тут в свои игры с политикой. Вот только обещаю, нет, клянусь системой, в следующий раз, когда ты, как сегодня, ткнул я пальцем в Алену, будешь на коленях, в слезах и соплях, уговаривать меня вам помочь, я хуй пальцем о палец ударю. Это я ко всем вам обращаюсь. Или вы принимаете их обратно, или вы окончательно сами по себе. Решайте. И тут, к моему изумлению, мне пришло сообщение от системы. Один из основателей анклава, Руслан Мераев, воззвал к праву воинов. Каждый житель второго класса и выше увидит произошедший диалог и в течение 10 минут будет обязан проголосовать за или против решения о прощении. В случае отрицательного исхода голосования Руслан Мясник Мераев, бойцы первой роты, бойцы специального отряда обязуются покинуть территорию и никогда больше не выступать союзником анклава Гранд. В обратном случае все перечисленные вновь вернутся в состав Гранда. Предупреждаем. Гарантом выполнения сторонами означенных условий выступит система возвышения. Вот так поворот. Военная демократия во всей красе. Судя по удивленным лицам присутствующих, сообщение видели все. Я посмотрел на количество тех, кто был допущен к голосованию. Таких оказалось 1464 человека. Судя по всему, все выжившие бойцы и сколько-то еще тех, кто не являясь воином, занимал достаточное высокое положение. Признаться, я пожалел о сказанных словах. Одно дело пригрозить в гневе, другое дело реально выполнить угрозу. Если система выступит гарантом выполнения обязательств, я действительно не решусь нарушить свое слово. Я не дурной герой из комикса, что даст свою голову на отсечение за других. На лице Алены была видна внутренняя борьба. Ей явно хотелось усидеть на двух стульях и удержать единоличную власть, и сохранить меня и отряд Андрея в союзниках. Ей, по большому счету, нужна была голова лишь самого Андрюхи, и все это прекрасно понимали. Однако вмешательство системы спутало карты и ей, и мне. Кирилла же ситуация явно забавляла. Насколько я понимаю, он, как глава вассального анклава, видел происходящее. Наконец, Алена решила подать голос. «Я готова согласиться со всеми твоими условиями», — сказала она, — «кроме одного. Андрей должен быть казнен. В этом случае никому не придется покидать Гранд, а все ваши преступления будут забыты». «Я согласен», — ответил Андрей, — «а я нет», — высказался один из его бойцов, выходя вперед. «Мы могли помочь сектантам с братками, и тогда вы бы все уже сдохли, а вы вместо благодарности нам тут условия ставите. Может, выясним все в духе нового времени», — прорычал он, с яростью уставившись на Алену. Над поднятой ладонью собрался крупный шар магмы, а сам боец окутался личной защитой. «У нас еще хватает духа на схватку. Потяните, суки неблагодарные». Судя по помрачневшим лицам Алениного окружения, очень вряд ли, а парень молодец, напомнил всем, что они, в отличие от прочих, сберегли достаточно сил. Вокруг нас вновь поднялись барьеры, бойцы придвинулись, прикрывая меня с Андрюхой. «Стоп, стоп», — повысил я голос, — «не хватало нам сейчас еще между собой сцепиться. Давайте, у нас нет претензий к вам», — перебила меня Алена. «Но Андрей, предатель, и вы все это знаете, мы не можем доверять ему. Предавший раз, передаст и снова. «Ребят, я ценю вашу поддержку», — подал голос Андрюха. «Но если такова цена моей ошибки, то я готов ее заплатить. Умом я понимал, что это самый разумный выход. Для меня так вообще идеальный, ведь после этого бойцы Андрюхи точно станут именно моими бойцами. Да и Алена в плюсе, покажет своим, что готова идти до конца, и повяжет всех поддержавших ее командиров. После этого она точно станет самой влиятельной персоной в Гранде. Я уверен, она точно сможет в кратчайшие сроки восстановить анклав, несмотря на все потери. В конце концов, враг потерял куда больше народу, да и наверняка у нее есть свои планы и виды на ситуацию. В общем, с политической точки зрения это был идеальный размен. Андрей становился козлом отпущения, мы все получали, что хотели. И может, в другое время я бы поддался жадности, но, даже Карина меня бросила после первой же неудачи. И хоть я не показывал этого, но меня это задело. Так неужели я поступлю так же, как поступили эти трусливые неудачники со мной? Ведь Андрей, хоть и совершил ошибку, но вернулся и спас нас. И я уверен, он понимал, что даже победив, рискует головой. А ведь при желании мог и к князю присоединиться. Нет уж, он последний оставшийся у меня настоящий друг, и я не позволю его прикончить, как бы это ни было выгодно. Пусть в глазах большинства это будет сродни оправдыванию Гитлера. Пусть это будет не на благо большинства. Похуй на это большинство. Даже у меня, мясника, есть своя честь, и она не позволяет мне сейчас промолчать. Сейчас я ослаблен и истощен, потому не могу силой защитить Андрея, негромко сказал я, глядя в глаза Алене, Мише, Паше и прочим стоящим напротив командирам. Но я клянусь вам системой, что если вы его убьете, я сделаю все, чтобы уничтожить вас. И если для этого понадобится разрушить этот анклав, я его разрушу. Вы меня знаете. Система зафиксировала вашу клятву, мясник. Вот так-то. А затем, не успели мы продолжить, пришел результат голосования. 973 голоса за и 491 против. Правым воинов было решено простить бойцов первой роты и специального отряда. Считаю вопрос исчерпанным, ледяным тоном произнес я и отвернулся от Алены. Бойцы, можете идти к своим родным. Раненых предлагаю забрать в Мирный, там им окажут помощь. Андрея я забираю туда немедленно. Кто со мной? Обратился я воинам Андрюхи. Нужна группа сопровождения, на всякий случай. Мало ли, что в пути случиться может. Что, теперь нам ждать, когда ты со своим дружком вырежете нас, как Володю с остальными? Крикнул мне в спину Миша. Ах ты ж сукин сын, а ведь именно я позволил тебе выжить тогда. Сидел тогда, обосравшись, обтекал от ужаса, а теперь пасть открывает. Решил уязвить меня за то, что кресло Андрюхи от тебя уплыло. Я молча развернулся и пошел на него. Миша, поняв, что ляпнул лишнего, что-то начал мне втолковывать, пятясь назад и прикрывшись личной защитой. Но я уже не слушал. Рывком сокращаю дистанцию и бью Нова в лицо. Его отшвыривает на десяток метров, я прыгаю следом и начинаю молотить кулаками, но навык надежно его защищает. Никто пока не вмешивается. Я подхватываю отброшенного было в сторону Феникса и успеваю нанести несколько ударов, а доспехи разбиваются несколько воздушных навыков среднего ранга. Это меня не останавливает, но тут Кирилл, обхватив меня сзади, оттаскивает назад. Сила у него воистину медвежья, даже с моими огромными показателями я не в состоянии разомкнуть его хватку. Мерзкий педрила, это я тогда сказал этой пизде, чтобы она тебя не убивала. И это я предложил тогда Володе позволить тебе выйти до начала боя. Я же, сука, тебе навык дал и позволил качаться пойти, когда ты был обычным бичом на центральной площади. Ты, грязь подзалупная, человеком стал именно благодаря мне. А сейчас ты ебло свое, тварь, против меня открываешь. Тебе интересно, не приеду ли я вас? Так, сука, знай, хуила ебаный, тебя я точно нахуй изуродую. Бойся, мразь, орал я на него. Моя воля приближалась к нулю, и, как всегда в таких случаях, самоконтроль сильно сбоил. Да уж, много плюсов у отрицательной воли, но и обратная сторона имеется. Нас растащили по разные стороны. Через некоторое время я, Андрюха и десяток его раненых бойцов отправились в сторону Мирного в сопровождении бойцов Ордена, ведущих туда своих раненых. Глава 23. Предложение. Путь через лес вышел поначалу напряженным. Мы шли весьма настороженно, особенно первую треть пути, опасаясь возможных засад со стороны сектантов. В конце концов, догадаться, куда именно мы отправимся после боя, было несложно. но обошлось без происшествий. «Стойте! Вы из Гранда?» – раздался выкрик откуда спереди. Я узнал по голосу Карину. «Видно, знатно мы там нашумели, раз даже из мирного люди потянулись». «Да свои, свои это!» – крикнул я в ответ. «У нас тут раненые, не мешайте!» «Что произошло в Гранде? Кто нападал?» – раздался голос Вити. «Нападение произошло, бой вышел жаркий, на силу справились. Мясник сказал, что тяжелым только в лесу смогут помочь», – коротко пояснил Камень. «Хотелось бы подробнее», – заявил неугомонный парень. «Меня это начало напрягать. Что, нахуй, за допросы нам тут устраивают? Андрюха уже сознание потерял, а с нами, помимо него, еще десятка три тяжелораненых. И это только первая партия, уверен, скоро еще куча народу потянется. Потом, блядь, узнаешь, мы торопимся», – зарычал я. «Что за блядский цирк они тут устроили? Вы, нахрен, что, погранцами на полставки устроились? Карина, солнце мое, чего умолкла? Или вы тут на нас нападать намерены?» Несколько мгновений стояла напряженная тишина. Затем откуда-то сверху, из крон высокого дерева, начала стремительно спускаться гибкая фигурка. Прыгая с одной гигантской ветки на другую, она быстро оказалась внизу. «Извини, ты прав. Как там ситуация? Помощь не нужна?» – спросила она. Следом за ней также спустились Витя, Аня и Даша. Парень, кстати, старался на меня не смотреть, но от него отчетливо веяло неприязнью. Однако внешне он этого никак не демонстрировал, да и не до сопляка мне было сейчас. Пока вроде все затихло, но лучше наведайтесь. Мы отбили атаку, но полностью врагов не разгромили, так что твоя помощь может оказаться не лишней, ответил я. Потери вышли большими, на нас сектанты с братками напали. Мы их выбили, но их все еще много, могут и напасть по новой. Пойдешь? Я обращался именно к Карине. В остальном ее отряде там особой нужды не было, но вот кто-то ее ранга, способный при наличии нормального прикрытия раскидываться высокоранговыми навыками, в случае чего весьма бы пригодилось. Да и, с нами шел целый взвод бойцов Миши. Уверен, они бы быстро ей растрепали о роли Андрея в произошедших событиях. Я, конечно, доверяю девушке, но случись что, и я банально не сумею ее остановить. Не в моем нынешнем состоянии, почти без духа и травмами энергетики. А рисковать мне совсем не хотелось, не для того я столько старался. Вот окажусь на территории мирного, в безопасной зоне, тогда и вздохну спокойно. Там Карина точно не станет буйствовать, даже если ей вдруг придет в голову расправиться с моим другом. Тогда чего сам сюда явился? Подозрительно уставилась на меня девушка. Остался бы там, твоя помощь там тоже пригодится. Можешь оставить раненых, ребята проведут отряд. Твои мозги нам там точно помешают, ты же у нас тактик. Как не вовремя у тебя мозги прорезались, с досадой подумал я. Не могла, спрашивается, еще пару часов тупенькой побыть? Карина, я и сам ранен. Мне пришлось драться с аватаром Вельзевула, и я его сумел прикончить, но сама понимаешь, так просто это мне не далось, терпеливо ответил я, и не соврал ни словом, что самое главное, все подробности на месте узнаешь, да хорош уже спорить, прикрикнул я на уже открывшую для следующего вопроса девушку, у меня люди тут полыхают, пока ты в почемучке играешь, или топай с нами, или людям в Гранде помоги, решай сама, ждать не собираюсь, бойцы, обратился я к дожидающемуся нас отряду, идем дальше, за мной, оставив в стороне Карину, мы двинулись дальше. Судя по всему, она решила все же идти к анклаву. Уверен, Алена ее там как следует обработает, и не исключаю, что та ей поверит. Именно из-за моей спешки и очевидных попыток спровадить, но ничего. Как только Хиля меня починит, мне будет плевать на чьи-либо мнения. Восстановлю силы, дождусь поправки Андрюхи и вернусь обратно. И пусть хоть одна тварь рискнет мне что-то вякать, когда я буду на пике мощи. Вскоре мы уже были в поселке. Тут тоже никто не спал. Все, видимо, ожидали известий, да и не мудрено, сегодняшняя заварушка оставляла далеко позади все, что происходило до этого, за исключением самого апокалипсиса. «У нас раненые», — обратился я к шагающим к нам дежурной группе лекарей, — «их выставляли тут как раз на случай таких ситуаций. Есть те, размещайте у самого древа, в палатке для тяжелых, и, молодой человек, напомните всем о том, что тут не убивают», — прервала меня пожилая женщина. Я послушно заткнулся и повернулся к людям. Я слишком уважал местных, чтобы пытаться кичиться своей важностью. Повернувшись, я увидел, что большинство действительно настороженно оглядывается, держа навыки наготове. Конечно, все были наслышаны о том, что здесь люди и монстры не воюют, но одно дело слышать, а другое дело спокойно смотреть на расхаживающих по поляне и среди деревьев чудовищах, куда более могущественных, чем крысы и воробьи. Спокойно, народ, гарантирую, здесь никто никому вреда не причинит. Обратился, используя волю, я, тащим наших к дереву. Видите вон ту здоровенную палатку, махнул я рукой, всех туда, сейчас всем помогут. Сам я закинул на плечо находящегося без сознания Андрея, и, не говоря ни слова, резкими рывками, как когда-то при первом посещении поселка, начал прыгать по стволу. Вскоре я уже был на самой вершине дерева, рядом с шалашом Хельги. Все-таки с первого посещения мирного я стал раза в 2-3 сильнее и ловчее физически. Зайдя в помещение, я застал там Элис, Хельгу и Вилму. Я так понимаю, ему срочно нужна помощь, с усмешкой спросила девушка. Да, это мой друг, Хиля, ответил я, глядя ей в глаза. Скажи, что нужно достать для его лечения. Я принесу все, что угодно, с лихвой. Только помоги ему, умоляю, ты моя единственная надежда. Девушка молча вздохнула и показала рукой на стол, на котором, в свое время, оперировало мое энергетическое тело. Я положил друга на указанное место и отошел в угол, напряженно наблюдая за манипуляциями девушки. Моих способностей хватало лишь на то, чтобы приблизительно определить, ранена ли его энергетика. Я не был способен поставить хоть сколь-либо точный диагноз, не говоря уж о лечении. Я лишь чувствовал нездоровую пульсацию его ауры, словно неровный, рваный пульс. Глаза моей рыжей целительницы засияли знакомым зеленым светом. Она положила правую руку на лоб Андрея и коротко, не оборачиваясь, бросила стоящий позади Вилме. Серебряные иглы, четвертый набор. Та метнулась к большой, многосекционной тумбочке и быстро извлекла требуемое. В руках Хельги появилось 8 длинных, тонких игл. Все так же не оборачиваясь, она отрывисто приказала: «Помогите снять доспехи, мне нужно его полностью раздеть». Мы с Вилмой тут же кинулись выполнять распоряжение, и тут возникла проблема. Латный доспех системного стража нельзя было снять, как какие-то тряпки. Пришлось попросить девушку привести Андрея в чувство, ибо вскрыть доспех, не навредив ему, было невозможно. Недовольно пробормотав несколько ругательств, та еще больше сосредоточилась, и из ее ладони полилось изумрудное сияние. Андрей с трудом разлепил глаза, и я, не давая ему времени на лишние вопросы, тут же потребовал: «Андрюха, снимай доспех, срочно». К счастью, мой друг не стал задавать лишних вопросов. Мгновение, и латы со щелчками начали складываться друг в друга, стремительно уменьшаясь. Десяток секунд, и на пол шмякнулся небольшой металлический куб, 50×50 сантиметров. Хельга тут же прекратила вливать в Андрея свет, и он мгновенно отключился. Под броней на нем было лишь обтягивающее термобелье. Видно, доспех он снимал лишь на ночь. Стянув с него и это, целительница одну за другой воткнула по одной игле в каждую конечность, две ввела в голову, и еще по одной в шею и сердце. Каждая игла горела ярким изумрудным огнем, по капле впитывающимся в тело моего друга. Воля Элис осторожно коснулась меня. Белка намекала, что стоит выйти отсюда, оставив девушек с пациентом. Мы вышли из шалаша, и она поинтересовалась, что же произошло. С трудом, в течение минут 30, я сумел довести до существа, в чем дело. Также я попросил Белку передать остальным командирам зверей, что именно происходит, и объяснить, что на охоту в лес ходят лишь враги, и что мы и сами не против того, чтобы тех, кто пытается войти в лес с подобными целями, истребляли. Белка обещала подумать. «Прими эти зелья», вышла из шалаша Вилма с парой пластиковых бутылочек, не больше 0,5 иль, на первое время помогут. Твой домик все еще в твоем распоряжении. Отдохни, сестра сказала, что осмотрит тебя утром. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Я действительно изрядно вымотался. Карина, я проводила взглядом спешащего руса с отрядом. Полсотни бойцов, десятка три тяжелораненых и столько же идущих самостоятельно легкораненых. Вроде логично, что он торопится, но есть ощущение, что он что-то скрывает от меня, что-то он уж очень паникует. «Может, в Гранде совсем пиздец?» — сказал Витя. Я поморщилась. Он уже начал надоедать своими выпадами в сторону Руса. Ей-богу, будто прорвало его. Именно его ворчание заставило меня опомниться. «Узнаем, когда вернемся туда». «Ходу», — коротко бросила я, двигаясь первой. Отряд последовал за мной. Мы неслись сквозь лес, не забывая сканировать воли окрестности, но пока ничего подозрительного не встретили. Ни людей, ни чудовищ, вообще никого. Еще на подходах к анклаву нас остановил многочисленный патруль, но, узнав меня, без лишних вопросов пропустили дальше. Добравшись до Гранда, мы увидели довольно печальное зрелище. Разгром, руины, сотни обугленных, раздавленных, замороженных и даже разрубленных тел лежало повсюду. Большинство тел было изуродовано до неузнаваемости. Мрачные люди растаскивали тела в огромные кучи. Зрелище было жуткое, даже меня покоробило от витающего в воздухе духа обреченности. Несмотря на победу, праздновать никто явно не собирался. Мы направились прямиком к цитадели. Рынок лежал в руинах. Третье кольцо стен пострадало не слишком сильно, но вот второму досталось куда сильнее, чем всему остальному, вместе взятому. Видимо, основная схватка развернулась именно здесь. Навыки схлестнувшихся в бою армии снесли второй ярус и все, что было в его пределах, практически до основания. От стен остались лишь несколько неразбитых в щебень участков. Словно в насмешку, передо мной стояли абсолютно нетронутые ворота стены, с парой башенок. Как-то так вышло, что их никто трогать не стал. Выглядело довольно иронично, горы битого, оплавленного щебня по бокам и целехонький парадный вход. Я не была здесь с неделю, но помню, что в прошлый раз здесь полным ходом шла стройка. Сейчас зрелище напоминало кадры картинок из школьных учебников по истории, в которых показывали последствия бомбежек Сталинграда. Цитадель, хоть и лишившаяся крыши, все так же гордо возвышалась над окружающим пространством. Я немного приободрились при виде уцелевшего первого кольца. Видно, именно тут враги и были остановлены, а затем и отброшены. Сердце анклава, хоть и немного пробитое, все же сумело выстоять. Все башни были на месте, стены, хоть местами и имели следы применения атакующих скиллов, были невредимы. Мы подошли к открытым воротам. Всюду сновали люди, явно из числа гражданских, тащили раненых бойцов, разбирали остатки снятой с погибших брони, расчищали завалы и делали еще кучу разной работы. Внутрь пускали лишь тех, кто тащил раненых, все прочие занимались своими делами снаружи. Кстати, странно, что до сих пор не все раненые были в крепости, ведь с конца боя прошел примерно час. Хотя, наверное, это были те, кого доставали из-под завалов. В цитадель посторонним вход закрыт, преградили нам путь бойцы. Показывать сейчас норов я не собиралась. Люди еще отходят от битвы, начну качать права, и до драки может дойти. Я не рус, такой узнаваемостью не обладаю. Передай руководству, что пришла Карина Бешеная. Думаю, нас пропустит, ответила я остановившему нас бойцу. Тот замолчал, взгляд стал отрешенным. Видно, говорит по командирской связи. Полезная штука, жаль, такое есть только в армиях анклавов. Нам бы она тоже не помешала, но чего нет, того нет. Через минуту полторы страж отмер и обратился к нам. Проходите, тебя ждут. На седьмом этаже сейчас командный центр, тебя проводит. Серега, повернулся он к одному из своих подчиненных. Проводи гостю. Здоровенный детина в разномастных доспехах, скорчив недовольную гримасу, махнул нам рукой. Мы двинулись за ним. Только ты, покачал головой командир. «Подождите меня где-нибудь здесь, ребят», — обернулась я к своим. «Я постараюсь побыстрее». Разочарованно вздохнув, мои отошли в сторону. Здоровяк повел меня вверх по лестнице. Поднявшись на седьмой, мы двинулись по коридору, усеянному дверями в жилые помещения бойцов. Наконец, дойдя в конце коридора до массивной двери, Серега кивнул на нее и произнес «Сюда». И развернувшись, спокойно зашагал обратно. «Мда уж, сама общительность, мать его». Зайдя в помещение, я увидела прямоугольный стол, во главе которого сидела Алена, из десяток человек, рассевшихся вдоль него. Большинство мне было незнакомо. Совещание, видимо, уже закончилось, так как все, кроме Миши с Аленой, уже вставали. Кабинет, кстати, был обставлен на удивление богато и безвкусно. Чувствовалось, что обустраивала его явно не она. Дорогие ковры на полу, по которым сейчас прямо в обуви ходили люди, кожаная мебель по углам, совершенно не сочетающаяся с нелепыми красными обоями. Да уж, колхозный вариант лухари. Я не стала начинать разговор первой. Дождавшись, пока все, кроме Миши с Аленой, покинут помещение, я села за одно из свободных мест. «Ты здесь», — устало произнесла Алена, выпуская колечко табачного дыма. «Рус тебя отправил?» «Нет, сама решила к вам наведаться». «Руса я по пути сюда тоже встретила, он с ранеными шел». так что сильно в подробности не вдавался. Как я понимаю, заварушка была знатная, да, усмехнулась я. Миша с Аленой обменялись странными взглядами, прежде чем ответить. «Карина, у меня к тебе важный вопрос», — заговорила Алена. «Ты сейчас все еще в отряде Руса или в свободном плавании?» «Так вышло, что мы с ним крупно разосрались», — подала плечами я. «Делать из этого тайну я не собиралась. А что он тебе сказал о том, что у нас произошло?» — уточнил Миша. «К чему эта парочка клонит?» «Ну, я никогда особыми талантами на поприще интриг и недосказанности не обладала. Но тут даже я чувствую, что вопрос с подвохом. На вас напали братки с сектантами. Рус лично ёбнул пернатого уебана, вы же, с большими потерями, вдрючили их войско», — поведала я известную мне версию событий. «Он сказал, что уёбков, хоть и сумели выбить из крепости, окончательно не разъебали, и угроза повторного нападения все еще есть. Все, вроде бы. А он не сказал, по чьей вине до этого дошло», — вкратчиво поинтересовалась Алена. «Внимательно и сосредоточенно слушаю», — изобразила я внимание на лице. «Сейчас вы, наверное, скажете, что это он сам все затеял». «Нет, не сам», — покачала головой она, не принимая мой шутливый тон. «Сам он, в общем и целом, молодец. Он очень нас выручил, взяв на себя Крылатого. А вот его дружок Андрей продался этим уродам. По его наущению 500 бойцов перешли на сторону врага. А сделал он это в обмен на то, что тот самый урод, убитый Русом, посредством человеческих жертвоприношений смог поднять его ранг до полководца. Правда, по словам мясника, неполноценного, в разгар же сражения, когда стало ясно, что мы победим, он, с частью своих людей, решил сменить сторону снова, переметнулись к нам. Об этом тебе, я так понимаю, Руслан не сказал?» «Нихуя себе», — сказала я себе. «Об этом мой друг действительно как-то забыл предупредить. Хотя, с другой стороны, и что такого? Ну, предал и предал, к чему она клонит? Тут ведь явно какой-то подтекст, вот только я нихера не поняла, какой именно, что я и озвучила. Дело в том, подруга», — ответила Алена, — «что после боя Рус за него вступился. Мы хотели прибить подонка, ведь из-за него у нас больше 1000 погибших, но Рус на его сторону, и пригрозил устроить нам резню, если откажемся. Не веришь?» — улыбнулась она, увидев мой недоверчивый прищур. «Тут целая крепость свидетелей. Мне нет смысла так топорно врать, это слишком легко проверить. Поэтому я сейчас не могу ему доверять. Уверена, как только он восстановит силы, он вернется. Кстати, Андрей сейчас с ним, в Мирном. И я опасаюсь, что обработает нашему мяснику мозги». «И что ты предлагаешь?» — спросила я. «Пока они не оправились, выкрали Андрея. Или заставь жителей Мирного выдать его. И зачем это мне? Помимо того, что неплохо было бы предотвратить превращение Руса в сектанта. 2 миллиона кайнов и доступ к системному магазину. За победу в этом сражении Анклав получил 50 уровень. Нам открылись шмотки и атакующие среднего ранга 2 класса. Плюс обещаю 2 меча 2 класса. Ты меня за дуру держишь, а с Русом мне тоже потом самой разбираться», — усмехнулась я. «Полная экипировка броней 2 класса всему твоему отряду, по 2 атакующих навыка этого же класса на выбор каждому и бижутерию на дух 3-го. Плюс все, что я перечислила до. Рус покипит и отойдет, ты ему ближе всех, и ты единственный человек, который способен пережить его ярость. Потом и сам спасибо тебе скажет. Нельзя позволить предателю жить и продолжать плести интриги. Иначе в следующий раз мы можем и не выжить», — холодно ответила она. «Черт, ну почему я не обладаю мозгами Алены или Руса? С одной стороны, куш слишком велик, чтобы пройти мимо, с другой, риск окончательно разругаться с другом. Я подумаю», — ответила я.